Долгое прощание. Воинову нужна была жена, которая занималась бы только им. Я думаю, если бы мы в молодости с ним встретились и поженились, то не сумели бы долго быть вместе, потому что у нас совершенно разные характеры. Он — личность, и я — личность. А ему нужен был человек подчиняющийся. Ему нужна была такая жена, как покойная Нина Скуйбина у Рязанова, как некоторые писательские жены. Но вот мы и возвращаемся к тому моменту, когда дому он объявил, что любит меня, и уходит. Была страшная трагедия, дочка и жена рыдали. Я приходила в комнату в коммунальной квартире, которую он снимал. Адреса менялись. То Комсомольская площадь, то Патриаршие пруды, а он плохой хозяин. Не умеет готовить, не умеет жить один. Раньше у них была домашняя работница. В детстве всегда о нем кто-то заботился. Он не был приспособлен к одинокой холостяцкой жизни. И вот он взял чемодан и пришел в коммуналку. А я сказала, что не могу уйти от Рапопорта. Тогда Рапопорт еще не был болен. С точки зрения Воинова это было предательством. Он не способен был понять, почему я не оставила мужа. Значит, я не по-настоящему люблю. Он считал, что, любя, все можно пережить, перебороть все трудности. А я его предала. Я уезжала в экспедиции, за границу, а он хотел, чтобы я не оставляла его ни на день. Я знала, что его люблю. Но для меня съемки или путешествия за границу тоже были важны. И он оставался в одиночестве. Я не разделила его любовь. Я металась, бегала, таскала ему какие-то обеды, а он в это время страдал, потому что оставил маленькую дочку, которую любил и которая обожала его, оставил Николаеву, к которой он привык. Все хорошие люди, никто не устраивал скандалов, не писал, как тогда было принято в вышестоящей инстанции. Каждый страдал в одиночку. Я металась, потому что любила его. Но одновременно мне надо было создать покой Рапопорту. Я вся покрылась паутиной лжи. Я изощрялась, я так врала. Когда я уходила к Воинову, я врала, что я на озвучании. А Воинову говорила, что еду на концерты, а сама по путевке отправлялась за рубеж. У меня часто не сходились концы с концами. Я так устала от этого вранья, что мне уже ничего не хотелось. Счастья не было. Было какое-то отчаяние. Меня как в тину засасывало. Рапопорт всегда был дома, ждал меня. Я не могла с Воиновым никуда пойти. Ни в театр, ни в дом кино, ни на концерт, потому что все увидят, а наш роман был в секрете. Я нигде не бывала, перестала слушать музыку, ходить в театры. Я занималась только ложью. И любовь, и радость просто стирались. Только отчаяние, только бесконечное объяснение. Воинов провожал меня до дома и требовал. «Вот поди сейчас и скажи, что ты уходишь, что я сейчас здесь». А когда я говорила, что не могу этого сделать, что это убьет Рапопорта, он мне не верил. Думаю, я не оригинальна, таких историй много и в жизни, и в романах. Во всяком случае, лучезарного счастья любви у нас не было. Я же просто хотела жить нормальной семейной жизнью, готовить обед, создавать уют. Как-то я уехала за границу. Воинов остался один в коммуналке, жутко страдал, злился, ни с кем не общался. И снова запил. Хозяйка позвонила Николаева и сказала, «Заберите его, мы больше не можем терпеть». И его забрали. Когда я приехала, он был уже дома. Я себя поймала на том, что где-то даже рада, что он дома, что он не брошен. Но Воинов до самой смерти думал, что я его предала. Может, и предала. Но Рапопорт прожил, слава богу, еще 13 лет, а не 2 года, как уверяли врачи. Я делала все, чтобы продлить ему жизнь. Жила в больнице 7 месяцев. Он при мне угасал. Он никого не хотел видеть, даже свою родную сестру. Никого к себе не пускал. Только Герасимов иногда к нему прорывался. От Рапопорта остался один скелет и огромные голубые глаза. У меня почему-то нет чувства вины перед ним. Я считаю, что свою вину я искупила. Он все равно меня любил, глубоко и сильно. Не каждый это умеет. Но я ему доставила, безусловно, много страданий. Другой любой давно послал бы меня к черту, а он терпел, потому что любил. Я даже хотела, чтобы он в кого-нибудь влюбился. В припадке ревности он мне как-то сказал: «У меня тоже есть молодая, красивая, даже красивее тебя». Если бы это было так, он бы этого не говорил. Но в общественном мнении он был святой, а я дрянь. Правду говорят, из двух любящих счастливее тот, кто любит, тот, кого любит, менее счастлив. Когда Рапопорт ушел из жизни, мои отношения с Воиновым не изменились. Мы с ним говорили по 20 раз на день по телефону, встречались, но у каждого была своя жизнь. Когда мы снимали Рудина, он плохо себя почувствовал. В загородной поликлинике сделали анализ крови и обнаружили лейкоз. Возраст у него был средний, процесс здесь идет медленно. Если бы он был молодой, сгорел бы сразу. Конечно, я скрыла от Константина Наумовича врачебное заключение. Говорила все, что угодно, только не это. Но ведь надо же что-то делать. Узнаю, что лучшие врачи в институте крови. Еду туда. Там есть разные направления лечения. Какое выбрать? Я отправилась в Болгарию, к ясновидящей Ванге. Ванга жила не в городе, а как бы на даче. Это такой поселок из трех домов. Рядом горячие источники. У нее два садовника, они же охранники. Сестра Люба, которая раньше была парикмахером, а теперь стала помогать ей, за ней ухаживать. Ванга долго меня не принимала, поднялось давление. Но я все-таки дождалась. И вот мы, я, моя болгарская подруга Савка, актриса Невена Каканова, которая нас и привезла на своей машине, в доме у Ванги. Ждем ее. Она входит в скромненьком платочке, в кофте с вязанием в руках. И они между собой разговаривают. Я не понимаю, о чем они говорят. Уже потом узнала, что о каких-то цветах. Ванга поначалу меня не замечала. Оказалось, из-за женщины, стоявшей за изгородью. Это из-за нее у Ванги поднялось давление. Женщина рвалась, плакала, но ее не пускали. Ванга знала ее судьбу. 2 года эта женщина искала маленькую дочь. В отчаянии приехала к Ванге, надеялась, что та ей поможет. Ванга, в конце концов, позвала эту женщину. Сказала, что ее дочь находится в лесу, мертвая, в канаве, во овраге. Рядом мертвая корова. И что увезла ее туда сестра этой женщины, шизофреничка. И все, что она сказала, действительно было так. Сестра украла племянницу, завела ее в лес и там бросила. Наконец Ванга как бы начала разговор со мной. Мы условили, что Невена Каканова будет записывать, а Савка мне переводить. Я Ванге сделала подарки. Она собирала кукол и мыло. У нее была целая коллекция, которую я немного пополнила. Какое совпадение, что у меня и у Ванги одни и те же увлечения — куклы и мыло. «Твой Сергей — военный, такой красивый. Он чаще всего бывает около тебя», — говорила Ванга. — Очень любит твои ямочки на щеках. Жалеет, что у вас не было ребенка. Господи, если бы не тот проклятый подпольный аборт в Ялте, моя жизнь была бы совсем другой. Ванга мне первая сказала, что Сергей расплавился под Смоленском. Я ведь не знала, где и как он погиб. Она мне рассказывала про Сергея, и каждый раз, когда называла его имя, я вздрагивала. Потом она назвала мою племянницу Марину, сестру Милу и, наконец, Владимира. Говорит, он из Питера, с матерью, а имени матери назвать не может. Вероятно, потому что ее звали Берта, она не знала этого имени. Владимиру, говорит, очень хорошо, ему не больно. я все жду. Наконец она сказала: «Константин, он очень тяжело болен». Ванга не лечила, но называла имя врача, который может помочь в любой стране мира. Она сказала, что есть врач во Франции, есть и у нас в Союзе. Его зовут Андрей. Надо его искать, он может помочь. Когда я вернулась в Москву, стала судорожно искать доктора по имени Андрей. В результате мне назвали Андрея Ивановича Воробьева, гематолога, любимого ученика знаменитого академика Касирского, у которого была кафедра на базе второй больницы МПС. Воробьев его заменил. У него тоже кафедра, кабинет, довольно большое отделение. С ним работала потрясающая женщина, умница, великолепный врач Марина Давыдовна Бриллиант. Они писали вдвоем книги по гематологии. Я, естественно, нахожу Воробьева, знакомлюсь, налаживаю связь, читаю медицинскую литературу. Я не понимаю каких-то вещей, но дружу с Мариной Давыдной, которая мне все объясняет. К сожалению, Бриллиант, правая рука Андрея Ивановича, умерла. Для нас это была большая потеря. Она спасала людей, знала все достижения в своей области, занималась переводами, докладами, кафедрой. Я слушала ее лекции. Воинова стали лечить. Собственно, лечить нельзя, можно только продлевать жизнь. Постепенно он догадался, что с ним. Он все понимал. Но, увы, не понимали окружающие. Есть целый ряд вещей, от которых его можно было оградить. От нечуткости, неблагодарности, бестактности. Ему более чем когда-либо нужны были положительные эмоции, чистый воздух, хорошее питание. И как-то так сложилось, что все это я взяла на себя. Николаева с врачами не умела разговаривать. Дочка, когда ему делали операции, Воинов страдал не только лейкозом, ему сделали еще две операции по поводу других болезней. Сидела со мной рядом и говорила, что я ей родная. Но когда все было в порядке, она меня ненавидела и ничего не могла с собой поделать. Она безумно ревновала отца ко мне. Все его друзья понимали, что если бы не я, его бы давно не было. Это сказали даже врачи. Когда его положили в реанимацию, я находилась рядом в кабинете врача. Металась там, как затравленный зверь. В реанимацию Константин Наумович вдруг открылось кровотечение. В больнице нет ни крови, ни плазмы. У меня дежурит машина. Я сажусь, мчусь в другую больницу. Там врач, с которым я созвонилась, умоляю, спасите. И вот я везу плазму. И Воинова спасли. В последние годы усилилось его чувство одиночества. Я не хочу никого осуждать, не имею права. Но, наверное, если бы у него был другой дом, куда приходили бы друзья, ему не было бы так одиноко. Чтобы он бывал за городом, я взяла участок на Мосфильме. Никогда не любила дачи, садовые участки, но тут сказала, через месяц там будет дом или не будет ничего. И через месяц дом был. Я в воинской части выступала. Мне подарили все необходимые материалы. Я радовалась, что Воинов опять почувствовал себя диктатором. Он командовал: «Здесь будет терраса, здесь крыльцо». Я дала ему возможность руководить. Я прощала ему все, только бы он жил. Под конец он бросил пить. Для меня нет большего горя, чем пьющие люди. Если поставить 10 женщин в ряд, я сразу определю, у кого муж алкоголик. Точно и безошибочно. Я вижу эти обреченные, страдающие глаза, это выражение лица. Когда мы жили на даче, я слышала через стенку, как Воинов стонет. По утрам у него всегда было плохое настроение. Он как-то потерялся, как потерялись многие талантливые художники в наше время. Мне было его очень жаль, потому что он так до конца и не реализовался. Он мог бы еще поставить много фильмов, но не умел доставать деньги, очень скромно жил на свою пенсию. В последнее время он не мог читать. Для него это было катастрофой. Тяжело он переживал и отъезд за границу Владимира Войновича, с которым был духовно близок. Их дружба началась еще тогда, когда Войнович не имел широкой популярности. Позже рукопись своего романа о Чонкине Войнович был вынужден прятать у меня дома. Ходить к нему в гости в квартиру у метро «Аэропорт» становилось небезопасным. И когда мы с Константином Наумычем шли туда, я, член партии, в отличие от Воинова, каждый раз пугливо оглядывалась, не следят ли за нами. Владимир Войнович — человек очень смелый, несмотря на угрозу изгнания, нависшую над ним. Он открыто отстаивал свои взгляды. Его выдворение за границу Константин Наумович переживал как личное горе. Для меня отъезд Войновичей тоже тяжело лег на сердце. Мне не хватало их в жизни. Володя и Ира были мне дороги своей жизненной позицией. Они умели дружить, быть верными и добрыми, щедрыми душой. Как хорошо, что они вернулись. Тяжелым ударом была для Константина Наумовича смерть Леонида Лиходеева. Они были близкими друзьями. Лиходеев не только блистательный фельетонист, но и превосходный писатель. К сожалению, большинство своих романов он писал в стол. Без Леонида Израилевича Воинов как бы осиротел, замкнулся. Время от времени я водила его на прием к Воробьеву. Они вцеплялись друг в друга и начинали спорить о политике, об искусстве, а я все время думала, когда же Воробьев будет его лечить. Мне казалось, на лечение уходило 10% времени, а на споры, на рассуждения — все 90%. На самом деле, лечение шло постоянно, и Константин Наумович после каждой встречи с Воробьевым уходил от него просветленным. А в августе 1995 года он слег. Врачи сказали «ангина». Его лечили от ангины, а это оказался дифтерит. Он проболел весь август. А тут фестиваль «Киношок», в конкурсе которого участвовала картина «Приют комедиантов». В ней мы оба играли главные роли. Фильм этот очень трудно снимался. У нас с режиссером были разные взгляды на сценарий. Но все-таки говорят, что наши роли получились, и даже ведущие критики хвалили. Константин Наумович собрал все силы и с разрешения врачей, поскольку я была рядом, поехал на фестиваль. Там он чаще всего лежал, скрывал, что плохо себя чувствует. На публике улыбался. Он завоевал всеобщую симпатию. Люди к нему относились так, будто что-то предчувствовали. И когда после просмотра нашей картины мы пришли ужинать, члены жюри ему зааплодировали. Он был такой счастливый, и смущенно сказал: «Вам не положено выражать восторг». Когда он сел за стол рядом со мной, я поняла, как мало бывает нужно человеку для счастья. Он был счастлив. Потом пошли разговоры о том, что ему дадут премию за лучшую мужскую роль, и я чувствовала, хотя он и не говорил об этом из самолюбия, что он надеется. Шел фестиваль со всеми его просмотрами, мероприятиями, поездками. Воинов не мог ездить на экскурсии. Сидел в тенечке на лавочке лицом к морю. Я издали видела, как он смотрел в одну точку, глубоко задумавшись. Я понимала по его фигуре, по его позе, что мысли у него мрачные. Подходила, желая его развлечь. Спрашивала: «О чем ты думаешь?» «Ни о чем». Приходили к нему врачи, потому что он очень плохо себя чувствовал. Голос делался все тише и тише, хрипел, звука почти не было. Настал день закрытия, и он ничего не получил. Он держался, не показывал вида. Мне кажется, если бы члены жюри знали его состояние, то человеческая доброта перевесила бы. Они пошли бы на компромисс, тем более что работа у него была прекрасная. Я досадовала, но подбадривала его. Потом был прощальный вечер. Светила луна, звездное черное небо, море, тихий прибой. На площадке санатория, где мы находились, накрыты столы. И вдруг на сцену выходят и объявляют, что Константину Наумовичу присужден приз прессы. Дали какую-то вазочку. Он, преодолевая свое состояние, улыбался. Сейчас я вспоминаю это, как его прощание. Актриса Терентьева пригласила его танцевать. Потом еще кто-то. 5 женщин с ним танцевали. И все смотрели, как Константин Наумович вальсирует, как обаятельно движется, потому что он был замечательный танцор. На следующий день он улетел в Москву. Я, к сожалению, должна была на несколько дней остаться. Когда я его проводила, на меня напала тоска невероятного предчувствия. У меня в записной книжечке 16 сентября так и написано: «Какая жуткая тоска на сердце! Я не выдержала и улетела домой». Когда я увидела Воинова, он еле говорил, задыхался, что-то было с сердцем. Его отвезли в Центральный институт гематологии к Воробьеву. Мы никогда не верим, что приближается трагедия, наступает горе. Я не представляла, что это может случиться. Флегматичный доктор все время говорил: «Ему не хуже, ему же не хуже». А я видела, что хуже. Он задыхался и все просил меня: «Помоги мне». Он хотел пойти 4 ноября на премьеру нашего фильма в киноцентр. «Я очень похудел?» — спрашивал он. А я ему отвечала: «Ничего, наденешь толстый свитер под костюм, и будет незаметно». Он взял зеркало, посмотрел на себя и сказал: «Но у меня же провалились щеки. Я очень худой». Я говорю: «Со сцены не видно». Он верил за 2 дня до смерти, что еще сможет встать. Но 30 октября в 8 часов утра у него остановилось сердце. А накануне вечером он позвонил: «Я прошу тебя приехать». «Я боюсь, поздно, темно, я не могу». «Почему?» — закричал он и бросил трубку. Это было ужасно. Я стала метаться, одеваться, за окном хлестал дождь. Страшно, ехать далеко. Снова дозваниваюсь в больницу. Подошла его дочь: «Оставьте нас в покое!» И швырнула трубку. Когда он умер, с ним была только сиделка. Если бы около него дежурил врач. Это меня так мучает, я чувствую себя виноватой. Почему я не поехала? Может быть, он что-то хотел мне сказать? Он, наверное, понимал, что умирает. Он, наверное, чувствовал. Каждый испытывает боль, потеряв близкого человека. Константин Наумович — моя жизнь, мое творчество. Он сделал меня актрисой, если считать, что я актриса. Я знала, что была ему нужна. Мы были вместе 37 лет. Я осиротела.